Из письма Игнатия Левандовского сестре Едвиге. Петропавловск, Казахстан, СССР. Август 1955 года. Милая моя сестра, наконец настал тот день, когда поляки могут возвратиться на родные земли. Советское правительство приняло решение о репатриации спецпереселенцев. А это значит, что совсем скоро Бажена и Матеуш смогут обнять тебя. Оформление моих документов на выезд задерживается из-за бесконечных проверок. Бажена настаивает, чтобы мы уехали все вместе, но я спешу отправить их ближайшим же поездом. Я не говорю же не о том, что тяжело болен, и дни мои сочтены. Это задержит их отъезд. Не хочу, чтобы они оставались в этих ужасных условиях ни минуты. Не хочу, чтобы видели меня умирающим. Знай, дорогая Едвига, я всегда оставался сыном своей родины и нашей церкви и берег то, что ей принадлежало. Я уже раньше писал тебе. Наши дети должны помнить притчу о рыбе святого Петра и передавать ее своим потомкам. Настанет день, и то, что хранится под сердцем Иисуса, будет возвращено. Прощай, сестра, и да хранит тебя Господь.